Ты просто боязливая, не смеешь доверять чувствам. Не веришь, что чувства остаются, даже если меня нет рядом, даже когда ты уходишь. Ты веришь только в то, что можно потрогать, то, что у тебя перед глазами, правда? Может быть, вздохнула я, выводя пальцем узора у Ругера на затылке. Но во что же еще верить, если не в то, что можно почувствовать, подержать в руках? Однако чувства нельзя подержать в руках. Разве это означает, что их нет? Я могу почувствовать тебя, твою кожу, твои волосы. И тогда я верю и в то, что ты есть, и в то, что ты любишь меня. Многие люди трогают друг друга и произносят «я люблю тебя» самым нежным голосом, даже когда это неправда. Люди спят друг с другом и в то же время врут каждую секунду, Элли. И ты тоже смог бы так поступить? Тот, кто думает, что знает о себе все, просто идиот. Он откинул голову, прижавшись затылком к моим ладоням. Любой может оказаться в ситуации, когда кажется, что единственный путь к спасению — это ложь. Но мне бы это не понравилось. Его губы не улыбались. «Так и договоримся», — по-детски уверенно произнесла я, — «никогда не врать друг другу». «Мы знаем лишь то, что происходит с нами сейчас», — серьезно ответил Ругер. «Сейчас я люблю тебя. Хотел бы я пообещать, что так будет всегда». «Нельзя давать обещаний на будущее», — прошептала я, впервые за долгое время чувствуя себя абсолютно спокойной. Того, что сказал Ругер, мне должно было хватить надолго. Все слова, которые мы произнесли тем вечером, поедая каштаны, сделали нас ближе. У нас были одеяла, в которые мы могли завернуться и уснуть, тесно прижавшись друг к другу. Люсия анорексия. Мы сидели на пожарной лестнице рядом с мансардой Лу. Она курила маленькими быстрыми затяжками. Я бросала на нее неодобрительные взгляды. Что будет, когда она вернется домой? Неужели повсюду будет пахнуть дымом? Это сейчас об этом говорить преждевременно. Кто-то открыл окно на первом этаже, и вечернюю темноту пронзил гимн Люсии. День Люсии в Швеции празднуют каждый год 13 декабря, в преддверии Рождества, устраивая праздничное шествие с песнями, которое возглавляет девочка Люсия. Нам следовало поторопиться, чтобы кому-нибудь не вздумалось отправиться нас разыскивать. Лу раскраснелась. После Нового года ей предстояло перебраться в гостевую семью в Агнхереде. Она уже была там и осталась очень довольна. «Еще они научат меня ездить верхом». «Вот как», — произнесла я враждебным тоном. «И тебе тоже можно попробовать, если захочешь». Она неуверенно взглянула на меня. «Спросить их?» «Нет уж, спасибо». Еще не спросили, хочу ли я праздновать с ними Рождество. Вот как. Я никогда в жизни не праздновала Рождество в деревне, произнесла она таким тоном, словно виновата в этом была именно я. Ну и чего трепаться-то, поезжай к ним, — огрызнулась я. Ну, извини. Не обязательно все время трещать об этой семье. Я просто хотела рассказать. Поезжай к ним хоть завтра же, давай-давай. Вниз по лестнице и на поезд я тебя не держу. Она взглянула на меня со слезами на глазах. «Почему ты вечно такая сердитая, Элли?» Я умолкла, размышляя, права она или нет. «Может быть, я и вправду все время сержусь. Может быть, так оно и есть?» «Ругер не заходил?» — буркнула я. «Нет», — она бросила на меня неуверенный взгляд. «А когда он должен был зайти?» «Понятия не имею. Может быть, в тот день, когда мы вернулись из Лилео?» «Ах да», — по голосу было слышно, что она хитрит. Я поняла, что на самого начала все отлично помнила. Он спросил, не хочу ли я пойти к нему в домик. И почему ж ты не согласилась? «Ну, мы же только что вернулись», — вывернулась она. «Ну, вообще-то ты хотела, да?» Я чувствовала, как во мне шевелится злоба. Мне нравилось мучить Лу. Но она держалась молодцом, откашлявшись. Она решительно посмотрела мне в глаза. «Наверное, скоро я все-таки загляну к нему в домик. Даже если ты разозлишься, я все равно пойду, понятно?» Я обняла ее и заплакала, уткнувшись в ее свитер. Я плакала из-за своей неизлечимой подозрительности, из-за своей закоренелой злости, из-за того, что я по-прежнему не доверяю людям, даже Ругеру, даже своей собственной сестре. Лу гладила меня по спине и выдыхала табачный дым, который змейками вился у меня над головой. И я чувствовала, что она моя старшая сестра. Я тесно прижалась к ней. «Бедная моя, нелегко жить в такой семье, как наша», — говорила она, гладя меня по голове. Мы спустились вниз, где нас дожидалось имбирное печенье в виде кривых человечков и безголовых поросят. «Тесто явно не удалось», — фыркнула Лу мне на ухо, увидев это безобразие. Почти все имбирные старушки тоже остались без голов,